Глава 16. Долг жизни. Эван Сейдж Сагай, начальник имперской канцелярии и наследник правящего рода Сагай, приходил в себя урывками. Через затуманенный мозг прорвался тихий мотив детской колыбельной. «Моя спасительница поет». Мысленно улыбался, пытаясь цепляться за глубокий, спокойный голос девушки. Но это у меня плохо получалось. Темнота снова обволакивала, затягивая свое небытие. Еще я бормотал всякие глупости, типа «Окутай меня в своих волосах, огненная дева, и вся хворь покинет меня». «Ну, дает!» Посмеивалась девушка, пока я метался в беспамятстве, с трудом улавливая смысл в происходящем. «Прям дамский угодник! Страшно представить, какой вы не в бреду!» Постоянно хотелось пить. Голова раскалывалась от боли, а кожа пылала от магического жара. Сила возвращалась, выгоняя последние капли слизи. Однако потоки были настолько нестабильными, что магические толчки приносили физический дискомфорт. Несравнимое ни с чем ощущение, как наждачной бумагой по заднице. Но откат был ожидаем. Слимов не просто так сторонятся драконы. Поражало меня другое. Хрупкая девочка... Простая человечка, совсем молоденькая крошка при каждом моем пробуждении была рядом. Криста бросалась ко мне всякий раз, едва мои веки задрожат в попытке приподняться. Дарканка сразу начинала бурную деятельность в плане кормежки. Откуда-то в моем рационе появился бульон. Кажется, даже мясо. Подозрительно мягкое, будто его... переживали. Что сказать? За мной тогда же нянечки во дворце императора не ухаживали. Не знаю, как Криста оказалась в Динфель, да еще и в самый трудный момент моей жизни. Однако я благодарен богам-драконам за то, что она рядом. Мой зверь странно реагировал на девушку. Обычно, находясь в таком коматозном состоянии, драконы уходят в резерв, а мой всеми силами пытался прорваться вперед. «Проснись! Ему нужна твоя способность регенерировать!» Эти слова Кристы, сказанные дрожащим голосом, в котором звенели слезы, как будто открыли дракону, а соответственно и мне, второе дыхание. Я очнулся. Девушка как раз поила меня тем самым бульоном. Вскрикнув от неожиданности, Криста немного пролила наваристого супа. «Вы пришли в себя!» Прошептала красотка с карими глазами, напоминающими цвет сладкой карамели. Схватив какую-то тряпку, дарканка промокнула мою отросшую бородку. «Боги, сколько я спал!» Коснувшись лица, провел рукой по бороде. «Да, отросли. Немного, но уже не волоски и уже не колются. Значит, дней 5-7 я тут провалялся. Кошмар и ужас! За это время сумеречные могли спокойно почистить все хвосты. Как мне теперь найти детей? Боги!» «Пожалуйста, пусть хоть у парней будет улов!» «Я...» «Тише, огонек!» Поморщился, с трудом воспринимая ее священный, немного трепетный испуг. «Я понял, что ты рада. Не волнуйся так. Дай мне пару минут. Сейчас я приду в себя, и мы продолжим наш разговор. А пока... тебе бы самой прилечь. Еще чуть-чуть, и будешь похожа на умертвие. Ну-ка, иди сюда». Я потянул девушку на себя. Она охнула и напряглась, решая, сопротивляться или стоит повременить. Однако усталость взяла свое. Криста глубоко вздохнула и прилегла рядом. То, как это получилось доверчиво, тронуло меня до глубины души. Еще одна кроха на моей совести. Вздохнул глубоко, рассматривая синие круги под глазами Дарканки. Бледная, уставшая, Криста задремала с улыбкой на губах через какое-то мгновение. Совсем девочка выбилась из сил. Мой зверь подозрительно довольно урчал, как и я, пристально рассматривая нашу спящую спасительницу. В груди разливалось тепло. Резерв наполнялся со скоростью звука, распрямляя магические каналы. Я прямо чувствовал, как дракон желает побыстрее встать на крыло и унести эту рыжую прелесть в более комфортабельную пещеру. И чтоб повыше, нечего на нее пялиться, кому попало. Воу-воу, остынь, брат, никаких пещер. Максимум, что будет, так это достойная плата за все старания малышки. Не зря она упоминала о долге жизни. Что бы ни привело Кристу в Динфель, а ей тут не место. Поэтому первым делом мы слетаем в родовой замок, он ближе всего. Оставлю ее там под присмотром леди Ананты. Вспомнив о тетушке отца, которая неизменно приходила на помощь нам, Сейш Сагай, когда того требовала ситуация, улыбнулся. Бабушка Ананта всегда незримо была рядом. Даже тогда, когда я жил при дворе императора Алдала, именно она приезжала на родительский день вместо моей матери. Именно она дарила мне подарки и окружала заботой. Благородная до кончиков волос, эта драконица всегда вызывала у меня священный трепет. Совсем не странно, что я попросил ее остаться в родовом замке, а не дал отправиться на покой в дальнее поместье, как это принято у большинства гнезд. Сопящий комочек так сладко спал, что я и сам задремал. Только в этот раз мой сон был правильным, крепким и глубоким. Не знаю, сколько продлился мой сон, но проснулся я первым. Проснулся и порадовался, что выставил несколько уровней щитовых чар, слишком активные в этой пещере Слимы. Своей медлительной подвижностью они похвастаться не могли, однако сбили почти 7 уровней защиты. Если бы я предусмотрительно не оградил нас с Кристой, опять остался бы на недельку без зверя и магии. «Эй!» — позвал тихо девушку, доверчиво прижимающуюся к моему боку. «Искорка, просыпайся. Пора возвращаться к людям». Искорка?» — пробормотала Дарканка, сонно моргая длинными густыми ресницами. «Была же огоньком». Весь вид девушки вызывал во мне какой-то странный отклик, и, говоря это, я имею в виду конкретно себя, а не зверя. С драконом все было предельно ясно. Он, как тот преданный щенок, готов был махать хвостом. Так красноволосая девушка ему понравилась, хотя раньше я за ним таких вкусов не замечал. «Стоп! Каким людям? Куда возвращаться? Я же не...» «Поверь, я в курсе, что у тебя свои планы на жизнь, малыш». Поморщился, видя, как девушка резко пробуждается. «И о своем долге я не забыл. Просто мне сейчас очень нужно отлучиться по делам, о которых говорят «вопрос жизни и смерти». Понимаешь?» Девушка смотрела на меня широко распахнутыми глазами. Ее веснушки ярко выделялись на побледневшем лице, поэтому я поспешил ее успокоить. «Сейчас я хочу отнести тебя в мое родовое поместье. Это недалеко отсюда, в Лоссене. Распоряжусь, чтобы обращались с тобой, как с императрицей, а сам отлучусь ненадолго. Как только решу одну острую проблему, сразу вернусь. Сделаю все, что только пожелаешь. Я богат, поэтому за ценой не постою. Хочешь, куплю тебе в столице особняк? В столице империи, Хастене, потому что в столице Негреша такой искорке не место. Выделю месячное содержание, найду хорошего жениха, м? Если у тебя есть проблемы с законом, то и с этим помогу. Только дождись меня, хорошо? Никуда не убегай. Хорошо, кивнула девушка. Но так безрадостно это у нее получилось. Я нахмурился, прорабатывая сказанное. Вроде ничего плохого. Тогда собирайся, если, конечно, хочешь все это забрать с собой. Так-то я не думаю, что эти пожитки тебе пригодятся. Криста опять кивнула. Ее глаза постепенно наполнялись тревогой. Надо было успокоить девушку. Подал ей руку, чтобы помочь встать. Но вместо того, чтобы выпустить ее, прижал к себе и прошептал в шелковистые, яркие волосы. «Спасибо тебе, девочка Криста. Ты так мне помогла, не испугалась и буквально выходила. Я бы умер без тебя. Клянусь, что никогда не обижу. И никому обидеть не позволю». Напряжение Дарканки ушло не сразу. Наверное, нам пришлось простоять не меньше 5 минут, прежде чем она глубоко вздохнула и уткнулась лицом в мою грудь. Когда девушка обняла меня за талию, меня охватили весьма странные эмоции, как будто хрупкий цветок редчайшей красоты сорвал себя сам и доверчиво вручил тебе свой раненый стебель. Если бы я знал, что полет в поместье Лилии, где мы договаривались с побратимами встретиться, пройдет безопасно, взял бы тебя с собой. Но я не могу пренебрегать жизнью своей спасительницы. Это будет по-настоящему черная неблагодарность. Отстранившись, отпустил Кристо. Без лишних напоминаний девушка засуетилась, забрасывая в свой новенький походный рюкзак все, что могло выдать наше присутствие здесь. Но не прошло без удивлений. Пока я расхаживался, возвращая мышцам подвижность, Криста помимо вещей собрала еще и слимов. На мой вопрос, зачем они ей, девушка ничего толкового не ответила, лишь плечами пожала. «Рядом с драконами слимы самое то!» «Ну ладно, я не стал смеяться». Потому как дичилась красотка, предположил, что общение с моей расой у девушки не задалось. Поэтому она такая дерганая и не спешит наивно полагаться на долг жизни, который так-то священен для драконов. Я вообще думаю, что девушка согласилась лететь в мое поместье только потому, что понятия не имеет, куда ей податься. А значит, ищет защиту во всем, что считает надежным и проверенным. Пока я буду обдумывать ее беспечное и счастливое будущее. Только бы детей найти. Наблюдая, как Криста опорожняет бурдюки и вместо воды наполняет их слизью слимов, а в рюкзак забрасывает наиболее упитанных слизней, лишь покачивал головой. «Ты хоть знаешь, как с ними управляться?» «Разберусь. Здесь им нужна была только вода и плесень, а ее разводить несложно. Но все-таки прочитать полезную периодику не помешает. У вас же есть библиотека?» «Есть!» — хмыкнул, собирая метательные ножи, болты и арбалет из большого плоского камня. Что-то я не помнил, чтобы выкладывал свои вещи. Боги, как же хочется помыться! Прошло не меньше получаса, прежде чем мы покинули пределы пещеры, и я обратился. Криста испуганно хлопала ресницами, отчаянно прижимая к груди свой рюкзак. Дракону это не понравилось, и он решил подурачиться, прыгая из одного сугроба в другой, будто это хорошая идея. «Акстись, друг, так-то здесь небезопасно! Да что с тобой? Что за ритуальные танцы? Нам детей спасать надо! Братьям сказать, где маячок маленького Марка последний сигнал подал!» «Ты совсем сдурел?» Кое-как, пристыдив зверя, взмахнул крыльями, завис на мгновение в воздухе, чтобы бережно взять в лапы бледную человечку, и резко взлетел вверх. Думал, будет кричать, ведь драконы не ездовые виверны. «Мы не катаем людей, если только драконец, да и то своих, своих истинных». Однако Криста была кремень, даже не пикнула ни разу, пока мы летели в столицу, превозмогая холод ледяных просторов. «Правильно, что закутал ее в свой меховой плащ», — думал про себя, пока снизу мелькали верхушки вечно зеленых растений и крыши домов небольших рабочих поселений в местах, где добывали бриллианты ледяного края. Лететь пришлось долго, не меньше 3 часов. Чтобы девушка не околела, зверь часто опускал голову на свои лапы и заботливо выдыхал на человечку теплый пар. Такое поведение не поддавалось никаким объяснениям. «Вот тебе и долг жизни!» Взвесив все «за» и «против», остановился на этой логичной версии происходящего. «Ну, правда!» «Не может же человечка быть моей истиной! Бред! Такого не бывает! Даже в легендах ничего подобного не описано! Наоборот, в детских драконьих страшилках говорится, что от людей надо держаться подальше, а в учебниках по истории упоминается несколько фактов, когда дракон решился провести брачный ритуал с человечкой. Как итог... Он терял бессмертие и зверя, а значит, магию. Пусть меня эта красотка простит, но никакая девчонка не стоит крыльев и силы стихии. Они для меня воздух. Я никогда не захочу их лишиться. На моей мысли дракону нечего было сказать. Он умолк, перестав забрасывать меня всякого рода картинками, в которых Криста катается на его спине. Кажется, они, мои мысли, напугали его. Он тоже не горел желанием исчезать в небытие. Когда впереди показались огни столицы, я с облегчением выдохнул. Долетев почти до центра, спикировал вниз на знакомую площадку белоснежного поместья. Суета поднялась невероятная, когда я в одной рубашке, довольно непрезентабельного вида, нес на руках красную от смущения Кристу. «Я бы и сама дошла. Пустите!» «Цыц! Ты вся озябла, дрожишь. Не хватало оставить тебя с температурой. Леди Ананта хоть и заботливая женщина, но я не хочу обременять тебя ее вниманием». Усмехнулся, вспоминая суетную заботу бабули. «Она, если заведется, может залечить». «Леди Ананта? Это ваши родственницы или...» «Это моя бабушка, двоюродная. И да, она управляет поместьем в мое отсутствие. Леди Ананта очень благородная драконица. Она с уважением относится к людям, поэтому я спокоен. Однако еще раз подчеркну, из особняка ни ногой, пока я не вернусь. Ты меня услышала?» «Я? Я... да». Отдав распоряжение, поставил девушку на блестящий чистотой кафель. «Насчет слимов можешь их разводить в моей личной лаборатории. Прикажу Мадиру Шайте отдать тебе ключи от нее. Там ты найдешь террариум, он пустой. А еще в лаборатории целый стеллаж с книгами о магических животных. Уверен, в них ты найдешь информацию о своих новых подопечных». Слушая меня, девушка очень внимательно смотрела куда-то вверх. Проследив за ее взглядом, увидел леди Ананту наверху парадной лестницы. Видимо, суета привлекла внимание бабушки. Я с облегчением выдохнул, встречаясь с глазами заботливой драконицы. Бабуля выглядела шикарно в белом атласном платье, расшитом кружевами и жемчугом. Ей можно было дать не больше 2 веков, хотя и давно перевалило за 400. Белые волосы лежали за спиной идеальной гладкой волной, а глаза блестели голубым, выдавая интерес и тревогу ее зверя. Благородная осанка, спокойный мудрый взгляд и добрая улыбка. Я, наконец, успокоился, больше не чувствуя опасности. Но это ненадолго. Полчаса на освежиться, связаться с ребятами и необходимо опять лететь. Но сначала Криста. Пока лично не удостоверюсь, что девушка устроена, зверь не успокоится и тупо изведет меня в полете. «Идем, Криста. Я познакомлю тебя с леди Хассагай и покажу твою комнату».